Шел посланник Фахузу, видите приказ, берите это. Вамана хакум ангу фантаху, тоже приказ. И то, что вам запретил, сторонитесь этого. Вамана такум расулю миналя ламир, ау миналя ахвари фахузу. То, с чем вам пришел посланник Аллаха из приказа, или же из каких-то ахбар, сообщений, берите от него имтисаля лямар, как это вам приказано. То есть фахузу, ватаздихан лихабар, и вери в этот хабар. Вамана хакум ангу фантаху, и то, что вам запретил, оставляйте. То, что он вам запретил, вы должны оставлять это, подчиняясь Аллаху и его посланнику. Вагуна накуль мисля макульна ауалян. И здесь мы также скажем, как и сказали в начале. Ауалян анна ман лям ячтани в манаха ангу Расулюллахи саллаху салям вазаджира ятикадан наху ляджибу алейхи интиха. Тот, кто не оставляет запреты посланника Аллаха саллаху салям, думая, считая, будучи убежденным в том, что он не обязан оставлять эти приказы. Я не лям яльтазим бизалик, то есть не обязал себя этим. Лям яльтазим аннаху мухатамун бихазли манхият, то есть думает, что он не обязан этими запретами. Хаза катхун фишахада. Этим самым он противоречит свидетельству. Фаля якуну шахида бианна мухан расулай. Человек не свидетельствует, он лжет то, что говоря, что свидетельствует, что Мухаммад посланник Аллаха. Ваинкана якулю билисанихи вайн ильтаза мазалик. А если же он говорит это языком, Ильтаза мазак, то есть внешне говорит нам, нальтазиму биллязи наха анху саллаху салям ваяджи бутарку улякин валябатху нафсу. А, не так. Ваинкана якулю хабилисан. Если человек говорит языком ашаду анна мухамад расулла, ваин ильтаза мазалик, и имеет убеждение в том, что он обязан оставлять то, что запретил Аллах и его посланник. Каля нам, говорит, да, я обязан оставлять то, что запретил Аллах субхана ва тааля его, то, что запретил его посланник Аллах саллаллаху алейхи ва саллям, лякин галябатху нафсуху, однако он последовал за своими страстями, ва халяфа залик, и пошел противоречить пророку саллаллаху алейхи ва саллям, как пророк запретил, а он делал, канат аль мухаляфату, это является чем, как грехом, ау касиран фи нафсихи, ау фи гайрихи фа инна залика якуну нафсан фи шахад, это будет недостатком, но не противоречит шахады. То есть очень важная вот эта вещь, смотрите, очень важная, как мы сегодня уже сказали про молитву, то, что человек, который говорит, убежден в том, что говорит, я не обязан молитву делать, из разногласий все ученые скажут, что это как. Точно так же человек, который имеет убеждение, говорит, что пророк приказал, да, я должен это делать, я знаю, что это должен делать, но не делает, по каким-то причинам, то человек грешник, не кафир. А если же он говорит, нет, я не обязан, то это человек кафир. То есть последняя вещь, которая обязывает нас шахаду Мухаммаду Расулла, чтобы мы не поклонялись Аллаху, поклонялись Аллаху только так, как он нас научился Аллаху салям. Я не ля йобаду биль бида. То, что Аллах, мы не поклоняемся Аллаху бидаатам, валяхуа валь муадасад. То есть страстями и муадасад, всякими нововведениями. وإنما يعبد الله جل وعلا بالطريق وعلى الطريق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. Однако Всевышний Аллах Субхана ва Тааля поклоняется, мы поклоняемся только той дорогой и на той дороге, на которой был пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ля йу'баду Аллаху джалля ва аля биляхва ва ляра ва мустахсанату мухталифа. Всевышнему Аллаху нельзя поклоняться страстями или же всякими своими там мнениями придумать, или мустахсанат, всякие как бида хасана придумать. Иннама йу'баду Аллаху джалля ва аля ани тарихин вахидин. То есть только по одной дороге Аллах Субхана ва Тааля поклоняется, то поклоняются Аллаху Субхану ва Тааля только одним путем, ва-ху тарик, ва-хи тарику Расуля Саусам. А это путь посланника Аллаха Саусам, бима шараху хаза расул. То есть только тем, чем обязал нас пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Если мусульман берет себе как это акиду, то становится его полным шахадом, то, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва салляликом, васара мусульман хаккан, является он истинным мусульманином. وبعد ذلك والدليل الصلاة والزكاة والتفسير والتوحيد قوله تعالى то есть دليل на молитву, на закат, на и тафсир таухида, слава Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Видите, первый таухид. То есть и было, и не было приказано, кроме как одно, это поклоняться Аллаху искренне, соблюдая религию, аль-хунафа, то есть отходя от ширка, ваюкиму салат, и совершать молитву, ваюту закат, то есть тоже приказано, видите, совершать закат. Вазалика дину хайма, это и есть религия. Байяна анна хазиль ашья маамурум биха. Всевышний Аллах сказал, что эти вещи приказаны. Вайя далилу аля аннаха мин дини ислам. И это дали на то, что это из религии ислам. Сумма закара далилу сиям. Также вот тут прочитал в матне, он привел далилу на сиям. Сумма закара далилу хач ва хази вады хазахи. То есть понятно, шарх на этой делке надо. Вабихаза ятабайяну, то есть вот сейчас то, что мы прочитаем, очень важная вещь. Обратите внимание, это для нас вещь. Вабихаза ятабайяну амартабату юля минасли сани. Этим самым мы разобрали первую степень из второй основы, а это ислам. Первая степень это что? Ислам. Сама что у нас? Асаль какой? Это познание религии ислам. Первая степень это ислам. Вагия мартабату лислам. وأعظم أركان الإسلام شهادتين самый великий является столпом ислама это две шахады أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ты еще не сказал إلا الله إلا это является истина а Аллах это является бадль من حق يا رب кто помнит хочет знать لا إله إلا الله لا это мы сказали حرف نافل الجنس إله это у нас اسمه لا نافل الجنس منصوب وعلمات у нас بفتحة خبره مغزوف تقديره حق или بحق إلا это حرف الاستثناء а Аллах لغ جلالة بادل من حق смотрите, вот очень важные слова написали, да? Аллах, слово Аллах это что у нас? بادل من حق فعلى طالب العلم смотрите внимательно فعلى طالب العلم то есть что должен требующий знать أن يكون معنى شهادتين واضحة في قلبه чтобы было понятным его сердце. То есть, особенно сегодняшний урок, братья, много раз дома перечитайте. Кто хочет с кассеты переслушать, еще раз придите, переслушайте. Потому что это основа вашей религии. Это как сердце. Вот вы без сердца, представляете, сердце в организме. То, что сегодня мы разобрали, это сердце нашей религии. Кто это поймет, все, иншаллах, все нормально будет. Вавадаха физигнихи, чтобы мало того, что понятным в сердце, понятным в его разуме. Фахиман лягу, чтобы человек понимал это. Бихайсу. Смотрите, что значит понимал? Вот сейчас, вот тут если братья, кто хочет узнать, понял он сегодняшний урок или нет, смотрите, шейх сказал, «Бихайсу ястатиу ан юаббира ан залика биайсари лебарат ва ибитанау лебарат». То есть, как, что значит понял фахиман лягу? Чтобы он мог рассказать об этом с простыми словами. Чтобы он мог рассказать это простыми словами. «Лянна аазаму ма юда айляхи ма даллят алихи шахадатан». Потому что самое великое, к чему призывает, это то, на что указывают эти два свидетельства. То есть, ля илляха илля Мухаммад расулла. Фааля талиб аль-ильми. То есть, что должен требующий знаний? Ан юаввида лисанаху аля тафсири шахадатейни битануль ибарат. Чтобы он разработал свой язык в тафсире этих двух шахад. Ва битануль ибарат разными словами. Ва ля хифзил адилля. Должен выучить далили. Алля тифиха маана шахадатейн. В которых есть смысл шахадатейн. وعلى تفسير ذلك وإذا درب على ذلك если он тренироваться будет это делать всегда فسوف يرى أنه ستفتح له أبواب في فضل الله جل وعلا وبرحمته بمعرفة التوحيد как вы сейчас сказали если он натренируется и научится это и поймет это то есть зачем тренироваться чтобы понять если хочешь понять научи это рассказать кому-то если кому-то рассказал это значит ты понял. Значит, если ты научишься кому-то это рассказывать, что этим самым будет? Смотри, сатуфта гуляху абаб. Откроются тебе двери, по милости Аллаха Субхана Тааля, и как? Бима'рифа титугит, познание единобожие. Значит, если ты хочешь, чтобы Аллах Субхана Тааля тебе открыл познание единобожие, научись объяснять это другому. Почему? Потому что если ты научишься объяснять это другому, значит, ты понял. А если ты не можешь объяснять кому-то, значит, ты не понял. А если ты не понял, значит, тебе не будет открываться наука таухид, значит, ты не будешь понимать науку таухид. Вахусна табирану и правильно объяснять это. Вамма ан ятрука талиба лилм нафсаху лифахми мадалля талей. А если же требующий знаний оставить себя вот так, а я понял, понял и все, неважно, короче, что объяснять кому-то. Самое главное в голове-то я понял, о чем это речь. Смотрите. Дуна ан юмаррина нафсаху аля таадиятиль маана, не тренируясь, чтобы передавать этот смысл ва таалимихи ля ахлихи ва лиссигар. Чтобы учить это своей семье или же детей, валиман хаулю и тех, кто вокруг них, валиман ялькаху и тех, кого он встречает, ля яляму хакыката маана хазиль кальма, встречает тех, которые не знают истинность этого слова. Мы знаем, что большинство мусульман не понимает это слово. Фаинна хаза, то есть подобный человек, если кто-то из нас ограничится тем, что я понял, и не будет никому это объяснять, смотрите, что еще. Фаинна хаза тудиугу нафсу, то есть сам, этим самым он просто-напросто зря вот теряет себя. Валяя сдуку аля файлиги, и вот самое важное, этого человека нельзя называть аннаху талибу ль-илм. Потому что это человек талибу ль-илм. Поэтому сказали, кто из здесь присутствующих хочет себя назвать требующим знаний, он должен научиться то, что мы изучаем, мог рассказать это другому. Если же ты не можешь рассказать это другому, шейх сказал, «Аннаху ля яздуку аля файли янна талабу». Нельзя говорить на этого человека, что он требующий знания. «Лянна л'ами», то есть потому что простолюд, любой баба, «Уаллази яфхаму залик». Если ты бавабу сядешь, объяснишь, например, какому-то неграмотному, кто писать и читать не умеешь, с простыми словами, «Понял, да», скажет, «понял». И все, какая разница между тобой и им? Он понял, и ты понял. Однако ты его попроси, объясни это кому-то, он говорит, «Не, я не могу». Потому что я точно так же тебе говорю, объясни это кому-то, ты не можешь. Нету разницы между тобой и простым каким-то человеком. «Яфхаму залика фахман», то есть всего лишь он понимает, «Уалякин ла ястатыван юаббир ан фахми гибит таабир аль-ильми сахи». Однако не может он это передать, то, что он понял, праведным, что в соответствии со знанием, выражениями не может это передать. «Уамма талиб аль-ильм», а что касается требующего знания, «Фаалиян яхтамма би аслиль усуль». Смотрите, то, что мы считаем, то, что студент должен обращать все свое внимание на основу всех основ. Не просто основ всех основ, а вот тафсиру шахадатайн, а это тафсир шахады «Ля иляха илля Аллах Мухаммад расулла ва ма маана бааду ма яттасилу би тафсири». И какой смысл того, что связано с тафсиром этой шахады? أسأل الله جل وعلا أن يهيمني وإياكم رشد والصداة وأن يجعل ألسنتنا لا هجة بالثناء عليه وبذكره وجوارحنا مقيمة على طاعته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أداب طالب العلم. В требовании знаний или, как мы говорили на прошлых уроках, требующий знаний часто сталкивается с некоторыми барьерами. Эти барьеры как бы называются болезни требующего знания. Болезни требующего знания. И эта болезнь есть у очень многих студентов здесь, среди нас. А это то, что студент начинает изучать сначала важное. А это то, что студент начинает сначала изучать важное. Кто-то может вопрос задать, ну а что в этом плохого? Это что, так и надо с важного начинать? Нет. Надо начинать с очень важного. С очень важного. И знайте, что очень важное намного важнее, чем важное. Почему мы так говорим? Потому что есть некоторые науки, которые нельзя назвать неважными. То есть, если я скажу, это наука не важна, это будет неправильно, это будет уже злом. Наук очень много, и все они важны, или большинство из них важны. Однако есть науки, которые являются очень важными, или как по-арабски это звучит, мухим, то есть важно, и ахэм, еще важнее. И эта болезнь есть у очень многих студентов. То, что многие студенты начинают именно с важного, думая и считая, что это важно, и они не ошибаются в том, что это важно. Однако проблема в том, что они забывают про то, что есть намного важнее. Забывают о том, что есть намного важнее. Особенно это касается нас, студентов, тех, которые приехали из России, допустим, или из стран бывшего Советского Союза. Почему? Потому что мы не знаем арабского языка. Многие из нас, буквально, кажется, 2 или 3 года, или чуть больше, или чуть меньше, в исламе, не говоря уже вообще об требований знаний. То есть многие приняли недавно ислам и так далее. Огромное количество других причин и факторов. И все это должно быть учитано. И когда мы начинаем требовать знаний, мы должны именно начинать с очень важного или более важного. А потом уже приниматься за важное. И самое важное или очень важным, или глава всему, это является наука единобожия. Самой важной наукой это является наука единобожие. Затем идет фикх. То есть первый таухид, затем идет фикх. Потому что человек, изучающий единобожие, талиб аль-илм, и вообще любой мусульманин, а тем более талиб аль-илм, то есть требующий знаний, должен знать свою веру. То есть его вера должна быть правильной. И чтобы он с этой верой в любой момент был готов встретить своего Господа, субханаху ва тааля. Вот здесь можно, как говорится, пример привести насчет важного и очень важного. Какой-то студент говорит, ну фикх же тоже важная наука, допустим, или тафсир, или хадис, и так далее. Мы ему говорим, да, это важно, хорошо, начинай изучать фикх. Как это делают многие студенты, приезжают сюда, если, допустим, со Средней Азии студенты, то берут книгу «Ихтияр», допустим, и ищут себе учителя. Еще даже человек толком по-арабски не говорит, а уже ищет себе учителя, кто бы ему преподавал фикх. Или же, если, например, брать из Кавказа, то начинает книгу «Икна» шафийского мазаба и так далее. Да, это важно, никто не спорит, однако есть наука важнее. Почему важнее? Потому что, представь, ты идешь с этой книгой «Ихтияр» или с этой книгой «Икна» под мышкой на урок, и сбила тебя машина, и тебе приходит ангел и спрашивает тебя, кто твой Господь, какая твоя религия, кто твой пророк, и у тебя не готовы ответы. Почему? Потому что это мы не проходили, это нам не задавали. Вот так получится, правильно же? Потому что студент начал с важного, а забыл о том, что намного важнее. Поэтому человек акидой своей исправляет свою веру. Затем, изучая фикх, исправляет свои дела. Как мы договаривались, на каждую вещь или стараться на все приводить далиль. А далилем этому является хадис, который привели имам Бухари, имам Муслим от Ибн Аббас, радуяллаху анху, о том, что он послал Муаза, радуяллаху анху, в Йемен. И когда он посылал Муаза, сказал, «Я Муаз, инна катати кауман мин ахлиль китаб». «О Муаз, поистине ты придешь к людям из людей Писания». Или к народу из людей Писания. И общеизвестно, как мы изучали в Сирии, то, что в Йемене во времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям жили христиане, также и жили евреи. Сафальякун ауль матадуху милай ан яшхаду ан ла илаха илляллах. Пускай будет первое, к чему ты их будешь призывать, это свидетельство, нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Или же, как пришло в другом риваяте, фальякун ауль матадуху милай ан ярифу Аллах. Пускай будет первое, к чему ты их призываешь, чтобы они познали Аллаха. Смотрите связь в хадисе. Он сказал, поистине ты придешь к людям Писания. И потом сказал, пусть будет первое, к чему ты будешь призывать, чтобы они узнали или познали Аллаха. Разве люди Писания не знают об Аллахе? Знают. Знают же, что Аллах Субхана Таля есть. Мало того, что знают, что есть. Они знают, что религия, которая не спослана им людям Писания, там, будь то Инжил, или будь то Таурат, или будь то Забур и так далее, что это от Всевышнего Аллаха Субхана Таля, знает о пророках и так далее. Однако проблема в том, что у них их иман неправильный. И пророк саллаллаху алейхи сказал Муазу, сделал завещание, чтобы он исправил ан юсахиха акидатахум, чтобы исправил он их убеждение. Поэтому сказал, пускай будет первое, к чему ты призываешь, свидетельство ля илляха илляллах, или же к тому, чтобы они познали Аллаха Субхана ва Тааля. Смотрите, и пророк саллаллаху алейхи в этом хадисе учит нас ахам аль-мухим фаль-мухим. То есть в степени. Фаин аджабука лизали. И если они ответят тебе на это, то есть примут это. Факуль лягум анна Аллаха фтарада алейхим ау фарада алейхим хамсу салаватин фи айями ва лаялихим аль-хадис и так далее. Сказал, если они тебе ответят, то скажи, что Аллах Субхану Тааля обязал их пятикратной молитвой днем и ночью. Если они тебе ответят, то скажи, что Аллах Субхану Тааля обязал их постом, потом ты сказал, что обязал их закятом и так далее. То есть видите, тадрич или постепенность. Вот так же мы, требующие знания, должны соблюдать эту постепенность. Самое первое, с чего мы должны начинать, это акиду. Будь то сами изучаем, или же если кому-то преподаем. Первое, что надо исправить человеку, это его дела. И мы много на многих уроках, много на кассетах записано, приводили огромное количество примеров. Самый тоже простой пример, как говорится, чтобы не повторяться, самый простой пример – это просто жизнь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после своего пророчества, только через 9 лет для уммы стал обязательно, для исламской общины стал обязательно молитвой. Это ляйлату лисра валь миарадж. 9 лет пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чем занимался? 9 лет. Вы представьте, 9 лет это не шутка. 9 лет. То есть у кого-то здесь из нас 9 лет это полжизни. У кого-то треть жизни. 9 лет это не шутка. 9 лет чем пророк саллаллаху алейхи вассалям занимался? Просто ходил, говорил, скажите ля илляха илляллах. Нет. Объяснял, что такое ля илляха илляллах. Точности, конкретности и так далее. Воспитывал шуруты, столпы ля илях лала, то, что требует ля илях лала, то, что надо оставить тому, кто говорит ля илях лала, и так далее. И после того, как сподвижники Аллах Субхану Тааля видел, что они были готовы, потом обязал их молитвой. Потом только через 5 лет после молитвы обязал их постом и обязал их закятом. И потом еще через несколько лет, через 7 лет обязал их хаджем. Поэтому это надо учитывать в изучении исламских наук. И также надо учитывать тому, кто преподает эти исламские науки. Поэтому говорят эти два фикха, то есть фикхуль иман и фикхуль ибадат. То есть фикхуль иман — это акида. Первое, с чего должен начинать студент, а потом должен продолжать, то есть изучение после того, как изучил иман, фикхуль ибадат, то есть чтобы исправить свое поклонение. Потому что мы знаем, что у нас есть, у любого поклонения есть два условия. У любого поклонения есть два условия. А это первая — искренность. А далилем тому являются слова Всевышнего Аллаха Субхану Аталию: «Вама умиру илля лиябуду Аллаху мухлисина лихуддина хунафа». Или же в другом аяте Всевышний Аллах Субхану Аталию сказал: «Фаман кана ярджу ликоа роббихи фальямаль амалян салихан валя юшрик биибадати роббихи ахада». И тот, кто желает встречи Аллаха, или же увидеться с Аллахом, или увидеть Аллаха, пусть делает праведные дела. Пусть делает праведные дела и не предает ему никого сотоварища. Праведные дела, то есть в соответствии с Кораном и Сунной, и не предает никому из сотоварища, то есть чтобы это было искренне. И как говорят, мы все знаем прекрасно тафсир первых аятов суры Табарак: «Коллязи халакаль маута валь хаята ли яблюакум айюкум ахсану амаля». Он тот, кто создал смерть и жизнь для того, чтобы проверить, кто из вас лучше своими делами. И как сказал Фудаль ибн Уяд, один из табиинов этой уммы, ученый сказал: «Ахсану ай ахулясахум ва асвабахум». Ахлясаху ва асвабахум. То есть самые искренние и самые правильные. И как говорят ученые, заметьте, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не сказал в этом в Коране: «Ли яблюакум», чтобы испытал, «айюкум аксару амаля», кто из вас больше делами, а именно сказал: «Айюкум ахсану амаля». Поэтому айбра — не считаемся мы с большим количеством амалем, а именно считаемся с правильностью дел, чтобы твои дела были правильны, а это чтобы они были искренние, чтобы соответствовали сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И как сказал об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Ман амаля амалян фи хадис Айша, ман амаля амалян ляйса алейхи амруна фахуа рад». Тот, кто делает какое-то дело, на которое не было нашего приказа, это дело у него не принимается. Значит, любое дело, если хочешь сделать, как мы говорили на прошлом уроке, задай себе два вопроса: лиман ва кайф — ради кого и как. И если ответом будет ради Аллаха и в соответствии с сунной пророка, тогда все, что тебе остается, это после того, как ты сделаешь это дело, полагаться на одного Всевышнего Аллаха Субхану Тааля и просить и надеяться на то, что он твое дело примет, субханаху ва тааля. Также очень важная вещь в изучении этих двух фикхов, а это фикхуль иман и фикхуль ибадат. Толябуль Илим должен знать, что ваджиб ему быть саляфиен. Мы говорили на некоторых уроках об этом. Я знаю, что многим ребятам не нравится это слово. Это, конечно же, возвращается к невежеству просто. И как говорили ученые, пусть будет доволен тот, кто будет доволен, и пусть будет недоволен тот, кто не будет доволен. Самое главное для нас — это довольство Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Многие люди воспринимают как бы с аллергией вот это слово, то, что человек должен быть саляфиен. Когда мы говорим, что человек должен быть саляфиен, мы не имеем в виду, я отмечаю это здесь, если кому непонятно, переспросите, что человек должен принадлежать какому-то джамаату. Нет, это не так. Человек не должен принадлежать какому-то джамаату. А что значит быть саляфитом? Саляфитом — это не значит, что внешне как-то отпустить там бороду и поднять штаны, и все, ты являешься саляфитом. Это не так. Или же многие думают, что если он не бегает по кругу и не делает зикр, то он все саляфит. Это не так. Или же другие думают, что если у него шейха нет, от которого он вирт взял, то есть я не суфист, значит я саляфит. Это не так. Саляфит или саляфиюн — это тот, кто понимает Коран и Сунну в соответствии с понятием праведных сподвижников, то есть саляфов этой уммы. Поэтому мы называем саляфит. Точно так же, как мы говорим ислам, муслимун. И поэтому ученые говорят, Аллах Субхану Тааля сказал: «Ва саммакумуль муслимина мин каблю ва фи хаза». Он назвал вас мусульманами. Почему бы нам не ограничиться именем мусульманин? Нет, нету противоречия между именем мусульманин и именем салафи. Ученые говорят, рахматуллахи алейх, те, кто умер, и хафизахумуллах, из тех, кто живой, это слово как бы хасун миналь ам, то есть как Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит в Коране, допустим, «Ман кана адуван лилляхи ва малайкатихи ва русулихи ва джибриля ва микаль». Тот, кто был врагом для Аллаха, его посланников, для Аллаха, ангелов, посланников и джибриля. Сказал, смотрите, ангелов назвал, и потом джибриль микаль. Разве джибриль и микаль не из ангелов? Из ангелов. То есть получается, когда Аллах субхана ва тааля сначала сказал «малайка», это «ам», общий, а потом сделал «тахсис», вывел, то есть «хас», конкретный. То есть хотел отметить именно на важность именно Джибриля и Микаля. Ну, не значит, что в этом аяте Джибриль и Микаль это не ангелы, они из ангелов. Это называется ихраджу хас миналь ам в науке усуль фикх, то есть выводить конкретное из общего, для того, чтобы уделить внимание на это конкретно. Кто-то задаст из мусульман вопрос. А разве недостаточно нам называться мусульманами? А сахабы же не называли себя ни салафитами, ни кем. Да, в этом проблем нет. Почему? Потому что когда были сахабы и когда были сподвижники, не было нужды выделяться и называть салафитами, или же называть ахли сунна валь джамаа, или же называть ахли хадис, или же называть фирку наджа, или же называть таифатуль мансура и так далее. Эти, как говорится, аль-кабу ахли сунна валь джамаа. То есть то, как мы называем ахли сунна валь джамаа. Почему? Потому что начало саляфии было в тот день и в тот час, когда снизошел Джибриль от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и сказал Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям икра. Вот в этот момент начался манхаджу саляф, путь саляфа. Но не мазхаб, как это многие думают, мазхаб, нет, это не мазхаб, и не джамаат, именно путь, манхадж, программа. И когда пророк Джибриль спустился от Всевышнего Аллаха Субхана Таля и приказал Мухаммаду икра, после этого начался манхаджу саляф. То есть начался ислам. И это было до тех пор, и мусульмане назывались только мусульманами. До тех пор, пока в исламе не появились заблудшие течения. И когда начали появляться заблудшими течениями, появились кадария, которые говорят, что Аллах Субхана Таля ничего не знает, кроме как после того, как мы что-то сделаем. Появились джабрии, которые говорят, что Аллах Субхана Таля зло нам делает за наши грехи, если Он нас в огне сжигает. Почему? Потому что это Аллах так заставляет нас делать. Появились мурджия, которые говорят, что тот человек, который верит в Аллаха, пусть он даже будет самым последним фасиком, его иман подобен иман Джибрилю. Появились хавариджи, которые сказали, человек, который делает один грех, сразу же выходит из ислама. Появились Муатазиля, появились Джахмия, появились Ашария, появились Матруди и огромное течение. Здесь надо было как-то отличаться Ахли Сунна валь Джамаа от других. Поэтому, как пришло от Ибн Аббаса, ради Аллаху Ангу, он сказал, «Хуз ундуру мимма тахузуна динакум». Смотрите, от кого вы берете вашу религию. И также, как пришло от других сподвижников, «Ма кунна нас аль анилиснат, фалямма вакаат аль фитна бадана нас аль анилиснат». То есть, примерно в таком смысле слова, что мы не спрашиваем никогда про иснат, а когда началась фитна, начали спрашивать про иснат. И так же, как пришло с подвижников, когда они слышали хадис, они сказали «Саммуляна риджалякум». «Назовите нам ваших мужчин», то есть «От кого вы передаете?» Зачем это? Чтобы отличить от ахли сунна они передают или же от заблудших течений. От ахли сунна они передают или же от заблудших течений. Поэтому в то время надо было как-то Ахли Сунна валь Джамаа отличиться от других течений. И далиль у нас есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в длинном хадисе, и в тарах, и в конце сказал, «Васатафтарику уммати». И разойдется моя община, то есть те, которые называются мусульманами, на 73 течения. Все в огне, только одна будет в раю. То есть это одной надо от этих 72 как-то отличиться. И поэтому ученые Ахли Сунна валь Джамаа, исходя из хадисов, исходя из Корана и хадиса пророка саллаллаху алейхи ва саллям, разрешили называть, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в хадисе, что будет в моей умме таифатун мансура, или же фиркатун наджа, или же как он в другом хадисе сказал джамаа. Когда они спросили, кто такой джамаа, кто такие джамаа, сказал, это те, которые на том, на чем был я и мои сподвижники, или же как ученые сказали, саляфи. То есть что значит саляфи? Это низба. Как мы говорим, например, мисриун. Что такое мисриун? Человек из Мисра, то есть который, как говорится, как это низби, низба по-русски говорится? А? происхождение принадлежит, принадлежность, низба принадлежность. То есть принадлежит Египту. Хаза русиюн. Принадлежит, например, из России, принадлежит все к России. То есть хаза салябин, то есть он как бы приписывает себя к салифам этой уммы, имеется в виду, как салиф, то, что следует за ними. То, что он следует за ними. И как сказал один из хавариджи, которого Аллах Субхану Аталию поставил на прямой путь, сказал: «Унзуру мимма тахузуна динакум». Смотрите, субханаллах, когда этот бидачик хаварич, рахматуллах алейху, ради Аллаху анху, когда он Аллах Субхану Аталию поставил на прямой путь, он сделал тауба, он потом рассказал о себе и о тех, кто был на нем. Он сказал: «Унзуру мимма тахузуна динакум». Смотрите, от кого вы берете свою религию. «Фа инна иза хавайна амр сайярнаху хадиса». Поистине, если нам в голову стукнет какое-то дело, то мы превращали его в хадис. То есть начинали придумывать хадис или же подгоняли какой-то хадис под себя. И поэтому ахлюль-бидъа в наше время так. Как мы говорили, что любое течение на земле, любой джамаат на земле, никто от себя ничего не говорит. Все вам приводят, дают Коран и Сунна, Коран и Сунна, Коран и Сунна. Однако, как сказал хаварич, «Иза хавайна л-амр сайярнаху хадиса». Если нам в голову стукнет что-то, или мы, то есть какая-то страсть, или что-то мы хотим сделать, превращаем это в хадис. Поэтому человек ваджиб и фардуль-айн. И не каждый человек, например, джамаат, например, кто на земле из этих, например, джамаатов, которые в наше время есть, хизбут-тахрир, кто-нибудь из них может заявить, например, явно и сказать, что ваджиб фардуль-айн алякули муслиман якуна, например, хизбут-тахрир. Нет, даже несмотря на то, что они за это зубами держатся, никто из них не может такие вещи сказать, что фарз для каждого мусульманина, чтобы он был джамаат и хизбут тахрир. Также никто не может сказать из ихван муслимин, что фарз для каждого мусульманина, чтобы он был из ихван муслимин. Также никто из таблиговцев не может сказать, что фарз для каждого мусульманина, чтобы он был из таблигов. Почему? Потому что они джаматы. И новые джаматы. Субханаллах, ихван муслимин появился хизбут тахрир в 20 веке. До 20 века, субханаллах, все люди в заблуждении были, и сейчас они правильные стали. Джамаат таблиг появился в начале, в конце 19 века, в начале 20 века. До этого никто дава не занимался и так далее. А мы, ахли сунна джамаат, говорим, что фарз для каждого мусульманина лично ан якуна саляфиян, чтобы он был саляфитом. Для каждого мусульманина это ваджиб. И человек, который, будучи саляфитом, является, только он ответит на вопросы у маляйка, то есть ангела, или будет укреплен за зваление Всевышнего Аллаха Субхана Таля. А я ответил на вопрос, кто его Господь, какая его религия, кто его посланник. И кто его посланник. И мы в основном говорили, чтобы многие люди тоже не думали, что обязательно человек должен говорить: да, я салафит. Этого не должен человек делать, потому что дело не в названии, а дело в его делах. То есть, чтобы мы не подумали, когда я сказал, что ваджиб для каждого мусульмана, что он салафит, то есть, чтобы все на земле мусульмане сказали: мы салафит. Нет, это не надо. Этого не надо. Достаточно того, что он будет делать дела. А если человек кричит день и ночь: я салифит», а потом делает то, что он хочет, и его дела не соответствуют Коране и Сунне, это его не спасет. То есть отмечаю ваше внимание на то, что не надо говорить, чтобы человек говорил: я салифит. Не обязательно, это не фарс. Чтобы он говорил, что из Ахли Сунна джама, не обязательно, чтобы он говорил, например, так, что из фирка наджи, что из... Нет, самое главное, чтобы его дела и его акида соответствовали то, на чем были салифы этой уммы. И этим самым он уже будет салифит. Это очень важная вещь, то есть чтобы неправильное непонимание, чтобы не было неправильного непонимания. И поэтому ахли сунна валь джамаа первое, с чего начинают, это изучение фикхуль иман, а это фикх имана, то есть акида. А второе фикхуль ибадат, то есть это наши дела. Это путь ахли сунна валь джамаа. Это путь, как мы видим из хадиса, путь пророка, это путь сподвижников, это путь табиинов и тех, кто последовал биахсан. То есть, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, биахсан, то есть имеется в виду, так в соответствии с тем, на чем было первое поколение этой общины. И как сказал имам Малик, рахматуллахи алей, как это передал имам Шатиби в своей книге «Артисам», сказал, что «Валлахи, то, что не было в тот день религии, не будет после этого религии». То есть имеется в виду то, что не было религии во время пророка Мухаммада, салласлам и сподвижников, не будет после этого религии. И также сказал, не будет хорошим конец этой уммы, кроме как через то или тем, чем было хорошим начало этой уммы. То есть поэтому из этих слов мы понимаем, из слов имама Малика, рахматуллахи алейх, что наша религия, будь то ибада, будь то иман, то есть акида, и будь то ибада, обязательно должны соответствовать то, на чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. Это то, о чем хотели мы рассказать сегодня. مرتبه الايمان قال شيخ رحمه الله عليه مرتبه الايمان الايمان هو بضع وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان واركانه سته تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والدليل قدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد ذكر مؤلف رحمه الله وعجل له المثوبة أن الأصل الثاني من الثلاثة الأصول هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. مؤلف, то есть шейх Мухаммад, рахматуллахи алейхи, ибн Абдул-Вахаб, рассказал нам о том, что второй основой из этих трех великих основ является познание религии ислам с доводами. То есть обязательно, чтобы это было на основе довода. وَذَكَرَ أَنَّ دِينُ الْإِسْلَامِ مَبْنِيٌ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبٍ и сказал, что религия ислам построена на трех степенях. Фаль-ауля хия мартабатул ислам. Первая степень ислама. Вабайяна залика ва фассара. И объяснил это, и растолковал. Вазакара дадилля аля залик. И привел далили на это. Сумма кали рахматуллахи алей аль-мартабату ссани аль-иман. Вторая степень это иман. Ва хуа бидун ва сабауна шуба. А это 60 с лишним ступеней. Фа-аляха каулю ля иляхи лала. Самой верхней из этой ступени является слово «Ля иляха лала» «Вадынаха иматату лазани тарих». А самой низкой является убирать то, что создает неудобство людям с дороги. То есть препятствие с дороги. «Вальхаяу шуабату миналь иман». И стеснительность является степенью имана. «Ва аркану гуситте». И у него 6 степеней. То есть у имана 6 степеней. «Анту мина билляхи ва малайкатихи ва кутубихи ва русулихи ва льомиль ахир ва кадари ва билкадари хайрихи ва шарри». А это вера в Аллаха и в его ангелов, и в книги, и в посланники, и в судний день, и предопределение плохого и хорошего. «Ва далилю ахазиль аркани ситте». И далили на эти 6 столпов. Каулиху тааля ляйс альбирра антуваллю уджухакум кибаля аль-машриқи валь-магриби. Не является благочестием то, что если вы поворачиваете лица в сторону востока или запада. Валякинна альбирра ман амана билляхи валь-йоми аль-ахири валь-малайкати валь-китаби валь-навиин. Однако благочестие заключается в том, чтобы уверовать в Аллаха, в судный день, и в ангелов, и в книги, и в пророков. Под далилю кадари каулиху тааля, далиль на предопределение, слава Всевышнего Аллаха субхана тааля, инна кулля шейин халякунаху би кадар. Поистине каждую вещь мы создали по предопределению. Интага каляму рахимаху Аллаху тааля. На этом закончились его дела, его слова. Хадихи аль-мартабату ссани. Это вторая степень. Вахия мартабату л-иман. А это степень имана. Аль-иману аслюху, что касается имана, основа. في اللغة كما سبق أن ذكرت سبق أن ذكرت لكم هو تصديق جازم. То есть языковое значение, как я говорил раньше, это تصديق جازم. То есть تصديق вера во что-то, крепкая вера во что-то. وهو تصديق وجازم. То есть как бы веровать в что-то или верить чему-то وجازم. То есть имеется в виду, чтобы это была крепкая вера. Что касается этого тарифа, как мы говорили, мы учимся постепенно. То есть не думайте, что все на этом 100% сделал. Просто для начала возьмите это. А потом уже, когда больше, в следующей степени по акиде будем изучать, мы уже более тафсиль увидим, то есть более конкретное объяснение ученых, что значит языковое значение слова «аль-иман». «Вафиш шара», а что касается шариата, то аль-иман каулюн ва амалюн ва атикад. То есть вот эту вещь, как говорится, подчеркните, эту вещь надо вызубрить. Если у кого-нибудь из вас спросят, что такое иман, то есть у салифа, у ахли сунна ва джамаа, что такое иман у ахли сунна ва джамаа, то вы говорите, это каулюн ва амалюн ва атикад. Это слова, дела и убеждения. Лаунакуль, или же мы говорим алиману фишар каулюн ва амаль, или же мы говорим иман в шариате это каулю ва амаль, как мы до этого тафси сделали, что у нас каулю бывает что? Каулю лисан ва каулю кальб, и точно так же амаль бывает амалю джаварих и амалю кальб, то есть также эти три вещи получаются, а это каулю ва амаль ва атикад. То есть если в какой-то книге встретите, что иман это каулю ва амаль ва атикад, это правильно. Если вы в других книгах по акиде встретите, что иман это каулю ва амаль, знаете, что это тоже правильно. Почему? Потому что ученые вводят в каули, вводят в амаль и атикад. Лянна аль-каулю хуа каулю лисан ва каулю аль-кальб, потому что слово это слово лисана и слово сердца. А слово сердца это является и атикад же, правильно? Валя амаль амалю кальб, валя амаль джавари. А дела это дела сердца, это и есть тоже атикад, амаль джавари и дела органов. Файза каля ман каля мин ахли сунна. Если кто-то из ахли сунна скажет, инна аль-имана каулю ва амаль, фахуа бимана ман якуль каулюн ва амалюн ва альтикад. То есть, если из ахли сунна джамаат кто-то вам скажет, что иман это каули амаль, знайте, что он имеет в виду, что кауль, амаль и и'тикад. То есть, не думайте, что это две разные вещи. Лянна аль-каули янкасиму ва каулю лисан ва каулю кальб. Потому что дело, слово делится на слово языка и слово сердца. وقول اللسان هو النطق والإقرار الظاهر بنطقه. Слово языка это произношение и подтверждение, имеется в виду произношение шахады. وقول القلب النية. А слово сердце это нияд. وعمل القلب وعمل الجوارح. Также в иман входят дела сердца и дела органа. И عمل القلب أقسامه كثيرة. Что касается дел сердца, то его много у него разделов. منها أنواع الاعتقادات. То есть из него из дел сердце это виды убеждения. Уамин ханва аль-ибадат аль-кальбия также виды поклонений, исходящих из сердца. Аль-хашиту валь-хауф вар-раджа. То есть как страх, надежда. Фаль-илм анва аль-амалият. Хази мин амаль аль-кальб. Точно так же знание это один из видов дел сердца. Ва казалика ибадат аль-кальб мутанауви хази амаль аль-кальбия. Также поклонение сердца, различные поклонения сердца являются делами сердца. Оказали камалю джавари. Точно так же дела органов. Вагаза бимана хаули манкаля инна лиман. Вот это вот то, что черным подчеркнуто, можете выучить. Что такое иман? Это, как говорят, хамсу нунат, пять нунат, пять буквы нун. А это, смотрите, хаулю биль лисанны, ва атикаду биль джанан, ва амалю биль аркан, язиду бит туати ррахман, ваянкусу битуати шайтан. Видите, все на нун кончается. То есть каулю лисан, слово языка, ваатикаду бильджанан, убеждение сердцем, ваамалю биляркан, биляркан, делать органами, язиду битуати рахман, увеличивается подчинение рахману, ваянкусу битуати шайтан, и уменьшается подчинение шайтана. И тот, кто имеет вот эту акиду, то есть то, что здесь написано, это человек из ахли сунна валь-джамаа. И если кто-то скажет что-то противоречащее этим пяти нунам, то этот человек является либо хавариджем, либо мурджиитом. То есть я сейчас, чтобы более понятно было то, что сейчас мы сказали про разделение. Значит, ахли сунна валь-джамаа говорят про имам. Так. Пять аккад. Раз. Пауль. Два. И ама. Три. Другие ученые говорят, что это паулин. Вам. Каулина. Под этим они подразумевают каулю. Каль. Каулю. Лиса. Под амалем подразумевают. Амалю. Каль. Амалю. Каулю. Каулю. Каулю. Лиса. Каулю. Каулю. جلاله. Смотрите. Кавлю кальб. Это же есть эти кальби, правильно? Амалю сан, это что является кавлю сан? Амаль? Кавлю амаль джамар? Амаль. Амалю кальб является чем у нас? Эти кальб. Я здесь для вас как-то у нас. Кавлю кальб. Кавлю лисан, это что у нас? Кавлю же, правильно? Слово же. Здесь что у нас? И атипад. И лава джамаш у нас. Ама. Смотрите. И атипад одно и то же. Правильно? Как мы спросим? Атипад раз. Хаул два. Атипад уже у нас был. И ама три. Противоречит одно другому? Не противоречит. Это мы сказали, что это у нас ама. Это одно и то же. Дальше шейх говорит. Хали ахлю лалим. أن هذا الإيمان شرعي هو الذي حصل به حصل ابتلاه به. То есть этот иман шариатский, вот это имеется в виду, это то, в чем было испытание. فهو من الأسماء التي نقلت من لغة إلى الشرع. То есть это из тех имен, которые перенесены из имени в шариат. Мы знаем, что многие слова, когда мы разбираем языковое значение и шариатское значение, например, как молитва, салят, салят, его языковое значение дуа. А когда уже перешло в шариатское, в шариатском значении уже другой смысл имеет. Точно так же сау, точно так же закят и так далее. وصارت حقيقتها الشرعية هي ما وصفت لك من أن الإيمان. И то есть ее истина, шариатская истинность, это то, что я тебе описала, это то, что иман, يشتمل على قول لسان, охватывает слово языка, والعمل بالأركان, дела органами, والاعتقاد и акида. Ваннаху язиду ваянку, и то, что он добавляется и понижается, увеличивается и понижается. Аль-иману кафира маяти филь Курану ва юраду бихи аль-лугави. То есть, если это взято, например, как мы сказали, до этого на многих тоже уроках говорили, что у нас есть слова, в которых есть шариатский языковой смысл. И то, что в Куране иногда употребляется шариатский смысл, иногда языковой смысл, как перед Рамаданом мы взяли уроки про пост и сказали, что саум переводится как бы пост, а его языковое значение – имсак. И то, что в Коране саум приходит как в языковом, так и в шариатском значении. Что касается языкового значения, где в саум приходит? Кто знает это? Мария. Сурима и про историю Марьям. Матери Иса. Инни назарту лиррахмани саума. Я дала милость ему.